Глава 20. Фарановы. Мама и папа спереди, а Аленка сзади. «Я с удовольствием», — отвечаю на приглашение подвезти. «Только у меня тут краска в банках. Дядь Миш, что с ней делать? В багажник?» «В ноги ставь», — вздыхает Фаранов. «В багажнике разбиться может». Он, по-моему, не сильно рад нам с краской, но перечить жене и любимой дочке не может. Я не тушуюсь, ведь лучше в авто с красивой девочкой, чем в автобусе с храпящей бабкой, заваливающей поминутно тебе на плечо. Чё? Так и было, пока я сюда ехал. Аленка уже без платка помогает разместить краску у нас между ног. Одну сетку держит сама, вторую я. «А мы тебя ждали», — радостно палит родителей Бэшка. Так мы назвали учеников из параллельного класса. «Вот, смотри, чего дали». Протягиваю бумажку Аленке, затем показываю и родителям. «А пусть не думают, что я мышей не ловлю». «Красноярск», — ахает она. «Я думала, ты ближе будешь учиться», — грустнеет ее мордашка. «Там холодно». «Красноярск?» — заинтересовался дядя Миша. «На КАТЭК дали путевку?» «Нет, в комсомольскую школу. А что за КАТОК?» — прикалываюсь я, хотя отлично знаю. «Канско-Ачинский топливо-энергетический комплекс», — важно говорит дядя Миша. «Комсомольская стройка, всесоюзная. Уже лет 5 строит разрез. Город и ЭГРЭС. У меня свояк там вкалывает экскаваторщиком». «Это Петька?» — вступила в беседу тетя Маша. «Он денег зарабатывает, как мы с мамой вместе, даже больше», — хвастается батя Аленки. «Причем делает это без зависти, с гордостью». Так немногие могут, только очень хорошие люди, по моему мнению. Да я пока в школе буду учиться, мне же еще 10 классов заканчивать. Толя, а верно, что ты математику на пятерку сдал? Меняет тему тетя Маша. Сдал. Меня даже в Москву доцент приезжий заманивал. Не без гордости ответил я. Молодец, парень, похвалил отец. А я в медицинский хочу. Попыталась вернуть к себе часть внимания Аленка. «А какое сейчас самое серьезное заболевание?» — поддержал я тему. «Рак, наверное, но его не лечат, только ранние стадии», — грустно сказала девочка. «Значит, надо обследоваться регулярно и желательно полностью», — категорично утверждаю я. «Это конечно», — соглашается Аленка, чем радует меня. «Может, года через 3 уговорю ее на серьезное обследование». «Дождь, что ли, собирается?» — озабоченно заметил дядя Миша. И действительно, небо впереди стремительно чернело, а поскольку ветер дул на нас, то стало очевидно, что скоро будет дождик. Дождик. Ничего себе дождик! Думал я через 10 минут, сидя в машине, стоящей на обочине дороги под проливным ливнем. Мои попутчики также были удивлены таким количеством воды. Льёт-то как, надо с дороги съехать совсем, а то мало ли кто въедет. Озабоченно пробормотал наш водитель и осторожно выехал на обочину дороги подальше от проезжей части. Тем временем стена дождя уже закрыла обзор, и видимость упала метров до 10. Звуки дождя убаюкивали Аленку, и она уснула на моем плече. Хоть было и неудобно сидеть, я ее не будил. Фарановы разговаривали о своих домашних делах, а мне оставалось тупо смотреть в окно. Вдруг машина, скрипнув, поехала боком куда-то вниз. Дядя Миша встревоженно пытался рассмотреть, куда мы едем, но ничего не было видно. Ясно только, что нас несло с обочины во вражек. Только бы машина не опрокинулась. Встревоженно подумал я, представляя, что будет с салоном, если вдруг банки с краской разобьются. Для автомобилиста теперешних времен это будет вселенское горе. Скорость сползания нарастала, и дядя Миша крикнул. «Ребята, держитесь, можем перевернуться!» Машина действительно попыталась перевернуться, но лишь немного завалилась на бок, столкнувшись с чем-то вроде дерева. Аленка, проснувшись, с изумлением обнаружила, что буквально лежит на мне лицом к лицу. И вообще, что поза у нас странная. «Пап, что с нами?» Батя тем временем придавил маму, упав на нее, и пытался вылезти, открыв дверь. Дверь, очевидно, заклинила, и у него ничего не получалось. Тетя Маша хоть и ругалась в полголоса, но, похоже, не пострадала. «Алена, попробуй открыть дверь, тебе ближе». Прошу я уже окончательно проснувшуюся девочку. «Толя, с ума сошел, нас зальет сразу!» — отпирается она. «Она права», — откуда-то из-под папы говорит мама. Машина может и на крышу перевернуться, тогда кузов поведет, ремонтировать устанем. Приводит отец довод, и автомобиль вправду покачивается. «Алена, дуй к нам, а ты, Толя, попробуй открыть дверцу», — командует тетя Маша. Сверкнули ловкие девичьи ножки, порхнул подол, слегка оголив коленки, и я, встав во весь рост, с трудом открываю дверь машины. Хлынувший поток воды меня не смутил, и я, повиснув на руках, наконец шлепаюсь на траву. Пиджак я снял, а вот брюкам капец. Следом за мной лезет дядя Миша. Им там тесно втроем в одной половине машины. Ему по причине роста висеть на руках не надо. Он спрыгивает легко, как кузнечик, одарив меня в благодарность камуфляжем из грязи. Сквозь потоки воды наблюдаю картину. Машина съехала в кювет, где росли деревья. Но, зацепившись за одну из них и встав на бок, свой путь закончила. Пока закончила. Но ветер и шевеление женского пола в машине грозили дальнейшими неприятностями с переворотом на крышу и прочими радостями. «Ну-ка, тихо там! Машка, вылезай! Потом ты и доча!» Неожиданно строгим голосом сержанта крикнул отец и муж. И потом дал команду мне. «Ты слева, я справа. Держи, чтобы машина не завалилась». «Что? Держи? Я что, ему Сизиф? Тяжести поднимать?» Взор падает на сломанный машиной ствол дерева. Отрываю до конца деревца и в один момент подпираю свой край этой лисиной. Дядя Миша доблестно зашел в тыл машины и держит свой край руками. Я не такой дебил и стою у капота, толком не держа автомобиль. Притихшие дамы выбираются из кабины, и теперь максимум, что грозит семейству Фарановых, это починка авто. С помощью тети Маши и еще какой-то матери мы опрокидываем машину назад на колеса. Аленка мокнет в одиночестве на приличном расстоянии от машины. Меня Фарановым жалко значительно меньше. Лезть назад в кабину не решаемся, она хоть и стоит на четырех колесах, но и овраг приличной глубины. А ну как, заскользит ниже. Бредем с тетей Машей к дороге искать помощь, оставив дядю Мишу караулить свое транспортное средство. А Аленку не взяли по причине ее якобы бесполезности. Ну-ну. В мое время бесполезными были бы мы трое, а Аленка бы запрягла в помощь первого встречного. Тонкое платье облегало ее ладную фигурку, и создавалось полное впечатление, что девушка голая. Округлый зад, небольшая грудь, стройные ноги, облепленные платьем. Загляденье. По дороге тупо никто не едет. Стоим же минут 10, между прочим. Вдруг слышим звук трактора. К нам, сверкая фарами на скорости километров 10 в час, подваливает тракторишка ДТ-75. Тетя Маша, активно размахивая руками, останавливает этот мини-танк и просит помочь. Я слышу почему-то показавшийся мне знакомый голос тракториста, который отказывает по причине срочного вызова на ремонт моста. «Не растаете тут под дождем, а там мост! Он всем нужен!» — слышу я, подходя ближе. Мама Аленки огорченно вздохнула, развернулась и пошла ко мне, а бульдозер затарахтел и приготовился продолжить путь, однако внезапно заглох. «Толя, ты что ли тут?» — удивился бульдозерист. «Я? А вы кто?» Подхожу ближе, не понимая, откуда он меня знает. Знакомых трактористов у меня нет. «В гости к тебе приезжал, забыл! Магнитолу тебе за внук подарил!» Радостно щерится дед спасенного мальчика. «Да ну нах!» Больше мыслей в башке нет. «Ну, показывай, девушка, где ваша машина. Будем думать, как вытащить». Обняв меня за плечи, говорит мужик Фарановой-старший. Девушка лет 40, оглядев меня как-то по-новому, пошла показывать фронт работ. Нашелся и трос, у обоих причем. И через 20 минут машина уже стояла на дороге. Только что не заводилась. «Не беда», — сказал дядь Сёма. «Я вас до моста дотяну, а там и до поселка недалеко». Самое приятное было то, что краска не разбилась. Умели банки делать в СССР. Дверки с трудом, но открывались. Царапины на машине, если и были, мы их не искали. Меня посадили на почетное место рядом с водителем. Я подозреваю для того, чтобы не смущать мокрую девчонку, около которой хлопотала курица и несушка ее мама. До моста ехали часа полтора. За это время дождь не прекратился, и по пути нам ни одна машина не попалась. Да и не обогнал никто. Аленка начала шмыгать носом, приведя в панику почему-то дядю Мишу. «А, нет, все верно. Кранты дядь Миши». Жена начала его пилить, что он не там поставил машину, что чуть не убил нас троих и прочее, прочее. Моя роль, наоборот, подчеркивалась. Я де и машину держал, и подпереть деревом догадался, и знакомые у меня хорошие, что заставляло уже нервничать меня. Жениться я не собирался, и не потому, что рано, вообще не хотел. Даже на Аленке, даже на Верке, даже на обеих сразу. С горем пополам доехали до места, и дядя Сёма бодро включился в производственную планерку около сломанного моста. Речка Неглюйка была речкой очень редко, только весной, в период сильного ливня, как сейчас. Подъем воды снес часть деревянного моста, совсем не новой постройки. Пешком еще можно пройти, а вот проехать нет. На том берегу уже маячит автокран, на самом мосту копошатся рабочие, не ремонтируя, а пока просто оценивая объем работ. «До ночи провозимся!» сообщает как-то излишне радостно дядя Сёма. Впрочем, легкий алкогольный выхлоп причину хорошего настроения объясняет. Дядя Миш тоже был не против тяпнуть, это было видно по его оживлению, но мешала жена. «Так, девочки и Толя, идите пешком, дождик немного утих. Тут всего 5 км до поселка», — командует он. «У меня краска с собой, будь она неладна», — кривлю физиономию я. «Да отвезем краску сами. Кому там? Этой? Рыжей?» — говорит тетя Маша. «Идем уже, в машине сыро, а девочка моя уже простыла». И побрели мы, дождем заливаемы, ветром сносимы, к мосту. А перейти мостик — еще та задачка. Мостик был однополосный, с перилами по краям. Так вот, с одной стороны перил не было совсем, а оставшиеся выглядели ой, как ненадежно. «Может, веревкой связаться вместе?» «Иди, Толя, первый», — говорит тетя Маша, подтверждая мою версию о том, что меня не жалко. Иду осторожно, стараясь не наваливаться на перила и глядя под ноги. Плавать я не умею и смотрю на поток воды под мостом неприязненно. Уже пройдя самую опасную часть и видя приближение берега, я расслабил булки и тут же получил ответку. Внезапный поток ветра так мотнул меня, что я полетел на деревянный настил.